После окончания Второй мировой войны Барух, будучи разносторонне одаренным юношей, обучился еще и азам пилотирования самолета в каком-то местном захудалом аэроклубе. Ну а когда началась пресловутая война за независимость Израиля, он, по собственным словам, сначала воевал как все. То есть, грубо говоря, стрелял из-за угла в арабских военных и гражданских, подкладывал на дороге мины и взрывал мосты. Затем, уже в качестве второго пилота транспортного С-46 с фальшивой регистрацией, Барух участвовал в нелегальной доставке из Чехословакии вооружения и техники, проданных евреям коммунистическими странами с разрешения антисемита И.В. Сталина. Под занавес этой очень своеобразной войны Клойзнер даже успел немного побыть еще и в шкуре военного летчика, полетав 101-й эскадрильи Хейл Ха-Авир, то есть ВВС Израиля, на изрядно потрепанном спитфайре МК-9. Но героическим еврейским асом так и не стал, поскольку египтяне летали на столь же дохлых, однотипных машинах класса БУ, и воздушные бои на той войне были большой редкостью. Зато, словно по какой-то дурной случайности, сразу же после окончания войны во время обычного тренировочного полета Барух умудрился подломать при посадке шасси своего истребителя, а потом имел наглость заявить непосредственному начальству о том, что он в этом не виноват, после чего со скандалом вылетел из местных ВВС. На мой вопрос, а что же было дальше, Клойзнер сразу же помрачнел и сказал, что дальше жизнь у него не удалась. Служить дальше в армии обороны Израиля ему не хотелось. Устроиться гражданским пилотом не вышло. Словно герой Ильфа и Петрова, за несколько лет он успел перепробовать множество самых различных занятий и даже чуть было не женился. Как он сам выразился, с дуру. Ну а еще, как оказалось, в этой реальности из-за, как он выразился, начатой этими западами шлемозлами Третьей мировой, евреям в Израиле пришлось очень несладко. Генерал Нагиб и полковник Нассер национализировали Суэцкий канал значительно раньше, чем в том мире, который я помнил, но никакой войны из-за этого осенью 1956 года там не случилось, поскольку все известные израильские спонсоры к тому времени либо вообще перестали существовать, как англичане, либо капитально вышли из игры, как французы. И здешнему Израилю пришлось быть тише воды и ниже травы, поскольку теперь вокруг были сплошные вооруженные до зубов египтяне с сирийцами и советские военные базы в придачу. А покупать подержанное оружие евреям стало проблематично, даже в какой-нибудь сугубо нейтральной Швеции. Более того, как мне рассказал Барух, местный Израиль как-то незаметно для собственных граждан быстро стал социалистической республикой. Подробности этого процесса и детали его запутанного социально-политического устройства я выяснять не стал. Больно надо. Но зато узнал, что, к примеру, министром культуры в этом новом государстве был никто иной, как Илья Эренбург. Вот и думайте по этому поводу все, что хотите. По словам Баруха, его родители, бабки, детки, дядьки и тетки, а также две сестры с мужьями, остались строить еврейский социализм, а ему показалось как-то западло заниматься подобной ерундой. Именно поэтому он и подался в Рабат, где поначалу подвязался на ниве импорта-экспорта в небольшой, как я понял, мелкоуголовной фирме одного из своих двоюродных дядьев, а потом перебрался в Конакри, где резко пошел в гору, в последние годы успешно сочетая профессии наемного киллера, пилота и бригадира, то есть, надо полагать, криминального авторитета среднего пошиба. Разумеется, все это я узнал от него позже, уже во время нашего с ним совместного перелета в Конакри. «Ну и что дальше?» – спросил я у Клавы. «Полетите вдвоем в Конакри и закончите уже наше дело. Быстро и без лишнего шума. Когда летим?» «Немедленно. Чего тянуть? Только оружие с собой не бери, там все есть». Дискутировать на эту тему далее, видимо, не имело смысла. По лицу Клаудии было видно, что она все уже решила, обдумала и просчитала на 100 ходов вперед. Раньше бы считала, засранка. Глядишь, и вреда здоровью бы не было. «Тогда скорейшего выздоровления», — сказал я Клаве, подумав при этом: «Прощай, отчаянная женщина из странного времени. Мне с тобой было хорошо, комфортно и где-то даже познавательно. Но почему-то у меня было стойкое ощущение, что я очень скоро покину этот мир. А значит, как ни крути, точно вижу ее в последний раз. Однако вслух я ей об этом, разумеется, не сказал». «Удачи!» – напутствовала нас Клава и обнадеживающе улыбнулась. Такой она мне напоследок и запомнилась. Разлегшаяся на подушках в шикарной, широченной постели и улыбающейся, прекрасной, как застрахованная на лям гринов, задница Дженнифер Лопес. Покинув ее превращенный в больничную палату будуар, я отправился за своим дежурным рюкзаком и бронежилетом, по дороге заодно попрощавшись и с Алейной. Впрочем, не уверен, что она поняла мои прощальные слова на корявом французском. Потом мы с Барухом погрузились в припаркованный им у Клавкиного дома обшарпанный Виллис цвета хаки и покатили на уже знакомый мне аэродром. К моему удивлению, на покрытой не до конца просохшими после недавнего дождя лужами ВПП нас ждало то, чего я никак не ожидал здесь увидеть. Изящный двухмоторный ДХ-103 «Хорнет». Частично деревянная, очень скоростная, выдававшая под 700 км в час машина, похожая на уменьшенный в размерах «Москито». По своему детству я запомнил пластиковую модельку этого самолета, широко продававшуюся в СССР под абстрактным названием «Истребитель-бомбардировщик дальнего действия». Отливал ее, если я не ошибаюсь, московский завод игрушек «Огонек» на древних пресс-формах английской фирмы «Фрог». По мнению ряда экспертов, лучший двухмоторный истребитель Второй мировой, слегка опоздавший на эту войну, но потом пригодившийся англичашкам во время долгой колониальной войнушки в Малайе. Разумеется, перед нами предстал отливающий хромом «Хорнет», давно превращенный в «Курьера», аппарат со снятым вооружением, дополнительными подкрыльевыми баками и синими коммерческими кодами F-KTUP на крыльях и фюзеляже. Сразу за крылом фюзеляжа этого самолета была оборудована тесная грузопассажирская кабина, куда через узкий боковой люк смогли втиснуться мы на пару с Клойзнером. Насколько я помнил, на ночных и палубных вариантах «Хорнета» примерно в этом же месте сажали оператора РЛС вместе с радаром или, как вариант, ставили фотоаппаратуру. «Vous sentez bien?» – спросил наш пилот, усатый мужичок неопределенного возраста с плохо зажившими пятнами серьезного ожога на лице, в белом комбезе и кожаном шлемофоне с очками над лбом. Надо же, оказывается, его волновал вопрос, удобно ли нам. «Цест бон», – ответил дорогой товарищ Клогнак Клойзнер, дав летуну понять, что все нормуль. Хотя в тесном грузовом отсеке бывшего истребителя мы с ним помещались с трудом, лежа валетом ногами друг к другу вдоль узкого фюзеляжа, запихав ручную кладь себе под головы. В тесноте, да не в обиде. Пилот молча кивнул и полез по крылу в свою носовую кабину. На мой вопрос, кто этот летун вообще такой, Барух ответил, что нашего сегодняшнего пилота зовут Джек Хормозган, и не так давно он был флайт-офицером Королевских ВВС Канады, служил в Западной Германии, в начале последней войны бомбил русские танковые колонны, потом сам попал под атомный удар, обгорел и облучился. По иронии судьбы, был подобран мобильным госпиталем швейцарского Красного Креста. В числе прочих раненых, больных и беженцев был эвакуирован в Монтрё, на берегу Женевского озера. Там этот самый Джек долго лечился. Но почему после окончания активных боевых действий в Европе он подался вовсе не в родной Квебек, а совсем наоборот в Африку, было загадкой и для Клойзнера. На мой вопрос, зачем им вообще нужен столь солидный, избыточно мощный самолет, Клойзнер ответил, что при их нервной работе часто требуется срочная доставка грузов. И машины, подобные «Хорнету», для таких дел просто незаменимы. Из этой фразы я заключил, что конакрийский филиал Клавкиной-Шарашкиной конторы, похоже, торгует донорскими органами, наркотой или чем-нибудь вроде необработанных алмазов, нелегально вывезенных откуда-нибудь из португальской Западной Африки. той, что у нас уже давно именуется Анголой. А что еще, рассуждая логически, требует перевозки с повышенной скоростью при малом общем объеме и весе груза? Хотя, если вспомнить, что до пересадки органов здешняя медицина еще не доросла, а африканский наркорынок специфичен и своеобразен, ибо самый ходовой товар здесь – это, как правило, грибы, дающие быстрый и необратимый сдвиг по фазе, скорее всего, речь могла идти действительно об алмазах. Между тем механик убрал из-под колес хорнета колодки, пилот закрыл фонарь, запустил моторы, и менее через час после исторического разговора в Клавкиной спальне мы стартовали в направлении славного города Конакри. Дождя и грозы на маршруте пока не было, хотя погода была далека от идеальной, и наш шершень изрядно мотала в прорвах воздушных ям. Временами мутило до явственного вкуса желчи во рту, но, к счастью, я полетел не жрамши, и вся эта тошнота не была чревата последствиями. Характерно, что никаких парашютов у нас с милашкой Барухом не было, что, конечно, не могло не нервировать. При этом с надетыми парашютами мы бы точно не смогли выпрыгнуть через узкий люк грузовой кабины в случае, если бы что-то пошло не так. С другой стороны, как я успел обратить внимание, при посадке в кабину наш бравый пилотяга тоже не имел парашюта. Видимо, в соответствии с правилами гражданской авиации это было не принято. А может, я не увидел его парашют просто потому, что он заранее лежал в чашке пилотского кресла. Естественно, рассказав свою уже изложенную мной выше краткую и темную биографию, говорить при этом приходилось на несколько повышенных тонах, перекрикивая монотонное гудение моторов, Барух, он же Борис, живо поинтересовался, а кто я, собственно, такой? Разумеется, не считая уже понятного ему момента насчет того, что я словак, очень хорошо говорящий по-русски, и как оказался возле Клаудии, которую он уважительно именовал не иначе, как «мадам босс». Я в очередной раз озвучил одну из кратких, дежурных версий своего нахождения здесь. Сказал, что бывший военный, а сейчас, по заданию одного безымянного видного деятеля из Восточной Европы, активно ищу нескольких людей, которые изрядно наследили еще во Вторую мировую, сотрудничая с нацистами. Интересно, что на Баруха эти мои слова не произвели особого впечатления. Хотя чего я ожидал? В конце концов, он, конечно, еврей, но все-таки служит не в Моссаде и не в конторе Симона Визенталя, а значит, ловить Эйхмана или какого-нибудь там Барбье явно не собирается. Зато он весьма живо отреагировал, когда я рассказал ему о том, что, как выяснилось позднее, преступники, поиском которых я сейчас занимаюсь, умудрились еще и задолжать весьма серьезные суммы каким-то Клавкиным партнерам по бизнесу, что и стало для нас объединяющей общей темой. На это Барух сказал, что, собственно говоря, по последней причине он и взялся мне помогать. Можно подумать, наша крутая Клава дала ему хоть какое-то право выбора. Поскольку на политику он, откровенно говоря, кашлять хотел, а вот долги – это святое. После подобных разговоров за жизнь мой спутник спросил, а что, собственно, я надеюсь найти на этой вилле в Конакре? Я ответил, что прежде всего одну очень вредную бабу, которую мне нужно ликвидировать на месте. И только-то, заметно удивился Барух. Вслед за этим он высказался на тему того, что для этого летать туда мне лично было вовсе даже и не обязательно. По его словам, достаточно было просто нанять толкового стрелка с опытом и репутацией. На это я уточнил, что перед ликвидацией эту бабу все-таки желательно немного допросить. Барух откровенно не понял, что тут такого уж сложного. Я спросил, в курсе ли он насчет того, что там вообще-то торчит штук 5 одинаково одетых и причесанных, а вдобавок еще и явно вооруженных, похожих друг на друга бабенций, из которых меня, вообще-то, интересует только одна, единственная и неповторимая. Так что без взятия этой самой виллы штурмом обойтись ну никак не получится. Выслушав меня, дорогой товарищ Клойзнер, он же Клогнак, сказал, что теперь ему стали несколько понятнее все эти связанные с нашим перелетом суета, срочность и секретность. Хотя, по его словам, лично он все равно терпеть не мог всех этих тайн мадридского двора. А в остальном он сказал, – что раз уж личности находящихся в доме баб придется уточнять, к ним он постарается отнестись с осторожностью, а вот всех остальных, кто попадется под руку, его ребята будут валить на повал и без разбору. При этом Барух уточнил, что у него уже все давно готово. Как оказалось, дорогой товарищ Клойзнер развил в Конакре, в преступном мире которого он был явно не самым последним человеком, весьма бурную деятельность. Меньше чем через час, после того, как колеса нашего Хорнета коснулись потрескавшейся бетонки аэропорта Гбессиа, там все было, как и везде в этих краях. Старые ангары, очень мало новых и многомоторных самолетов, немногочисленные DC-3/C-47 в роли главных региональных авиалайнеров и обширная, оставшаяся явно со Второй мировой, заваленная остовами четырехмоторных либерейтеров и ланкастеров, самолетное кладбище позади стоянок. Мы уже были на его базе. Это был некий, провонявший рыбой, куревом и чем-то непоправимо прокисшим, заставленный штабелями каких-то ящиков, бочек и бидонов, грязноватый то ли гараж, то ли склад, то ли просто рыбацкий сарай, в примыкавший к местному порту очень условной промзоне. Над входом красовалась крупная, порядочно облупившаяся надпись «La Société de Transport Cognac», а за сараем просматривалось ленивое зеленоватое море с чайками и притопленными на мелководье ржавыми руинами каких-то некрупных торговых судов. Стало быть, наш дорогуша Клогнак числился владельцем некой транспортной компании. Свободная профессия, собственное мясохладобойня на артельных началах в Конакре. Честно говоря, было сложно представить, чтобы даже с целью конспирации своей основной деятельности Барух лично приводил в Конакре какие-нибудь местные шаланды или филюги, полные кефали, или того, что обычно ловят местные рыбаки. Хотя откуда тогда такая вонища? Шаланды, полные фекалий, блин. За входными дощатыми воротами склада, возле нескольких длинных, заваленных оружием и боеприпасами столов, как я обратил внимание, среди разложенных в живописном беспорядке волын почему-то преобладали британские автоматы Стен с глушителями и плоские пеналы магазинов к ним. Перекуривали и жевали скудный харч. В основном это была жареная рыба в разных вариациях, и тощий хлеб с маслицем и каким-то вонючим сыром. Десятка три весьма колоритных личностей, которых можно было прямо сейчас использовать в качестве массовки в каком-нибудь фильме про интербригады времен гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. На эту мысль меня натолкнуло то, что почти все присутствующие дяди были облачены в кожаные или замшевые куртки, а некоторые из них еще и натянули на уши темные беретки, барбуды фиговы. А вот хари у этих типов были такие, что прямо-таки пробы негде ставить. Подобные типажи далеко не в каждом гангстерском кино увидишь. Обычные Клавкины бодигарды выглядели на фоне этих гавриков не в пример культурнее. Не дай бог ночью в темном переулке попасть на глаза подобным, с позволения сказать, интербригадовцам. А если точнее, скорее уж, махновцам. Я обратил внимание и на стоявшие на столах как пустые, так и изрядно ополовиненные бутылки из-под винишка и пивасика, а также разнокалиберные кружки, стаканы и рюмки. Похоже, идти на дело в изрядно податном виде здесь считалось вполне в порядке вещей. Не знаю, как насчет дисциплины, но вот с самой дисциплиной у них здесь точно были проблемы. Хотя это же был не спецназ ГРУ, а заурядные провинциальные людобои. При появлении Баруха его бойцы резко погасили окурки и обратили свои плохо выбритые протокольные физиономии в его сторону. Чувствовалось, что мой спутник пользовался авторитетом у своих головорезов. Сказав на языке Бриана и Пуанкаре что-то типа «всем здрасте», Барух спросил у своих мрачноватых орлов, как вообще обстоят дела. Из-за стола появился длинный мужик с жидкими усиками, коричневой кожанки и замызганной кепке блином, который доложил, что с полицией все вроде бы договорено. Не уверен, что я до конца понимал их щедро пересыпанные местным сленгом французские диалоги. И местные мусора пообещали никак не реагировать, если на интересующий нас вилле вдруг начнется пальба или что-то в этом роде. Далее Клойзнер подсел поближе к столу и началось определение окончательной диспозиции. При этом я стоял у него за спиной и слушал, даже не пытаясь встревать в этот разговор конкретных конокрийских пацанов. Пацаны глядели на меня довольно подозрительно, но спросить у Баруха, кто я такой, не решались. По их представлениям я, видимо, был довольно важной персоной, раз уж приехал в компании с их драгоценным шефом. Каких-нибудь неряшливо нарисованных от руки на листе мятой бумаги планов местности в стиле киношных грабителей банков тут не было, но сгрудившиеся вокруг Баруха воняющие потищем и перегаром бандюки прекрасно понимали, о чем речь, и без всякого плана, из чего я заключил, что большинство из них или были в теме, или даже лично побывали на месте будущего эпизода. Подземных ходов и прочего, как нам с Клавой и говорил Дэвид Мсье Мергуй, на этой вилле действительно отродясь не было. При этом добыть схему внутренней планировки виллы с точным расположением комнат и прочих помещений людям Баруха не удалось. Здесь кругом было сплошь частное строительство, и по части отчетности все обстояло, мягко говоря, непросто. Но ни для кого из них это, похоже, не представляло проблемы. Вилла была обнесена высоким каменным забором, но колючки и прочих неприятных сюрпризов на этом заборе не имелось. Ворота на вилле были одни, с калиткой в них. Постоянной охраны у самих ворот не было. Она появлялась из дома после звонка в калитку. Слева к первому этажу виллы был пристроен гараж. Там и у крыльца виллы должно было находиться 3 или 4 автомашины. Из самого дома было 2 выхода. Главный, он же парадный, и через кухню с противоположной воротам стороны дома. Таким образом, блокировать виллу особого труда не составляло, и улизнуть оттуда было практически невозможно. Почему наша Савнер Уойб всего этого не учла, даже не знаю. Возможно, просто не нашла чего-нибудь более подходящего, а вернее всего, просто не хотела выделяться, поскольку эта вилла была для этих мест прямо-таки типовой и среднестатистической. Да и жила она там относительно недавно, могла просто не успеть принять дополнительные меры безопасности. При этом совмещенный со спальней кабинет нашей главной мишени вроде бы находился на 2-м этаже виллы. Там она, судя по всему, постоянно и обреталась. Лысый мужик с испитым лицом потомственного пролетария и кривым носом, в надвинутой на брови коричневой беретке, видимо, гонец от наружки, доложил, что в последние несколько часов на виллу никто не приходил и не приезжал. Соответственно, виллу тоже никто не покидал. Никаких подозрительных телефонных звонков тоже не было зафиксировано. То есть люди Баруха, судя по всему, уже давно подключились к телефонной линии виллы. Выслушав последнюю информацию, Клойзер категорично приказал своим громилам, что по любым находящимся на вилле женщинам он позволяет стрелять только по конечностям, с целью обездвиживания последних. Приканчивать он их разрешил только после его отдельной команды. Бандюки, понимающе покивали в знак согласия. Поскольку более никаких насущных вопросов и мировых проблем не возникло, Барух отдал команду вольно, и его бойцы рассосались по складу доедать, допивать, докуривать и проверять оружие. Несколько гавриков весьма характерного облика устроились в дальнем углу сарая и привычно раскинули картишки. Чувствовалось, что бригада у моего еврейского коллеги была довольно разношерстная. Я спросил у Баруха, а как мы, собственно, будем туда проникать? Подорвем ворота или забор? Он успокоил, сказав, чтобы я особо не нервничал на эту тему, ибо все давно схвачено. Поскольку не далее, как этим самым вечером, один местный мелкий торговец по имени Фил Пуриян как раз должен был привезти на своем фургоне марки Renault 1000 на виллу какие-то заказанные хозяйкой продукты. Ну а поскольку Клознер со своей ОПГ был постоянной крышей этого самого Пуриана, вопрос с торговцем был решен заранее и за довольно скромное вознаграждение. В означенный фургон, кроме шофера и сопровождающего груз, спокойно помещалось человек 8 с автоматическим оружием, а значит проблем с проникновением за ворота виллы ударной группы, по словам Баруха, быть не могло. Пуриян привозил продукты на виллу уже не раз и не два, и при въезде содержимое фургона никогда не проверялось. По дальнейшему плану Клойзнера Клогнака все должно было происходить так. Наши основные силы заранее окружают виллу по периметру и ждут команды. Потом подъезжает фургон с ударной группой, которая под видом доставки проникает на виллу, вырубает охрану, которая может оказаться во дворе и в гараже, и открывает нам ворота или калитку. Дальше мы с Барухом оставляем нескольких человек для контроля периметра и заходим внутрь вместе с главными силами. Ну и далее действуем по обстановке. Его ребятишки постепенно убирают всех, кого встретят на вилле, а мы с ним первым делом ищем хозяйку и быстренько проникаем в ее кабинет. Из этих его слов я сразу уяснил, что содержимое кабинета интересует его куда больше, чем сама хозяйка виллы. Интересно было бы узнать, какие именно инструкции дала лично ему Клава. У меня сложилось такое впечатление, что ей уж очень хотелось наложить лапку как на банковские счета мадемуазель Уэйб, так и на содержимое ее сейфов и кубышек. Разумеется, если таковые вообще обнаружатся на вилле. Как обычно, деньги решали все, хотя я уверен, что в данном случае жадноватой Клавке придется делиться награбленным с большими дядями, вроде того же почтенного мсье Мергуя. Хотя это уже были точно не мои проблемы. Таким образом, до начала активной фазы операции нам оставалось часа три. Мы прошли в контору, отдельную комнатенку с узким окошком, занимаемую клойзером в одном из закутков этого склада. Там был стол с исцарапанным телефонным аппаратом, несколько колченогих стульев, узкий, сильно продавленный кожаный диван и два характерных для разного рода присутственных мест шкафа. На столе и в шкафах громоздились потертые канцелярские папки и неряшливые стопки бумажек, как я понял при ближайшем рассмотрении, каких-то накладных. Еще на столе было много грязной посуды, несколько пустых бутылок с яркими этикетками типа «Чамбертин», «Бордо», «Чатео Морго» и «Армагнак». Чувствовалось, что хозяин кабинета жил на широкую ногу и на спиртном экономить не привык. Нестерильные, захватанные жирными пальцами бокалы и столовые приборы. На спинке стоящего в углу, вплотную к дивану, стула, висел черный кружевной лифчик, явно забытый тут в попыхах какой-то жрицы любви. Так что дорогой барух явно занимался в этой конторе не только коммерческими делами, но и предавался плотским удовольствиям. Оно и понятно, ведь у бандюков во все времена хватает неотложных вопросов, в которых ну никак не разберешься без беспорядочного секса и пол-литры. По поводу царящего в кабинете беспорядка, клойзер Клогнак оправдываться передо мной даже не пытался. Он лишь двинул грязную посуду и бутылки чуть в сторону, а потом куда-то вышел, в два приема принеся и поставив на стол две кружки с кофе и относительно чистую тарелку с эклерами, после чего пригласил меня присаживаться и угощаться. Кофе был вполне приличный, натуральный, но теплый. Облитые шоколадом эклеры свежие, со вкусным заварным кремом. Есть особо не хотелось, но отказываться я не стал. Закончив с импровизированным перекусом, я распаковал привезенный с собой рюкзак и натянул поверх своей куртки бронежилет, заодно повесив через плечо пустую сумку от противогаза, в которой я уже как-то привык таскать носимый боезапас. Увидев эти мои приготовления, барух, понимающий, улыбнулся и вышел из конторы. Через несколько минут он вернулся и вручил мне кургузый стен МК-3 или МК-4 с деревянным прикладом, пистолетной рукояткой и обшитым мешковиной цилиндрическим глушителем на стволе. Я пощелкал курком и затвором, проверив автомат. Он был вполне исправен. Вслед за этим клойзер выложил на стол передо мной 5 автоматных обоим. Один пеналоподобный магазин я сразу же вогнал в казенник стена, отчего автомат приобрел некоторое сходство с большим треугольником, подобным тому, с помощью которого родные педагоги когда-то чертили мелом на доске разные хитрые фигуры у нас в школе на геометрии. Остальные обоймы я покидал в противогазную сумку. «Они маловато ли будет?» – спросил я, передергивая затвор нелепой и угловатой английской железки. «Ты что, таки на серьезный бой настроился?» – заметно удивился он. «Мы же, в конце концов, не бастонь оборонять собрались. Бедные, убогие французские уроды. Чувствовалось, что из всех великих битв Второй мировой им в душу, по неизвестной причине, запал только этот сраный райцентр на пересечении обледенелых дорог в Арденнах. А вдруг?» – задал я резонный вопрос. Он криво усмехнулся, потом снова вышел вон и принес мне еще две обоймы. Дескать, на, и отвяжись. «Патронов мало не бывает», — сказал я ему наставительно и уточнил. «А что, пистолет не дашь?» «Зачем тебе еще и пистолет?» — не понял меня Барух. «Что, одного автомата недостаточно?» Я на это ничего не сказал. В конце концов, мы с ним действительно не в Сталинград собирались. А то можно было и ручных гранат попросить, а потом быстро и элегантно превратить с их помощью эту виллу в руины дома Павлова. Когда до нашего выхода остался час, Барух набрал по межгороду Клаве для предварительного доклада. Немного поговорив с ней на гнусавой французской мове, он передал трубку мне. По слабому голосу на том конце провода чувствовалось, что ее состояние было по-прежнему далеко от идеала. Клаудия сообщила, что все так же лежит, строго соблюдая постельный режим. Потом спросила, все ли у меня в порядке. Я сказал, что все нормально, и прямо сейчас мы отправляемся работать работу. После чего я полушутливо попросил у нее благословения. «Благословляю», — сказала Клава почему-то без малейшей тени юмора, и добавила. «Ну что же, тогда до свидания». «Прощай», — сказал я на это и решительно повесил трубку на рычаг. Почему-то я уже вполне понял, что к ней, скорее всего, уже ни при каком раскладе не вернусь. Ну а дальше Барух начал потихоньку командовать своей дружиной. Все его братцы-разбойнички вооружились и даже нацепили на правые предплечья белые повязки из бинта. Затем товарищ Клойзер намотал куски марли на мой и свой правые рукава. Учитывая, что скоро должно было начать темнеть, эта предосторожность представлялась мне не лишней. Мало ли что может случиться по ходу дела. Правда, поскольку все люди Баруха были вооружены исключительно стенами с глушителями на стволах, даже в условиях ограниченной видимости можно было прямо-таки автоматически открывать огонь по всякому, кто будет стрелять слишком уж громко. Непонятно было другое. Какой вообще толк был от этих повязок во время ближнего боя внутри не особо большого дома? При этом на мой бронежилет американского образца, визуально отличавшийся от моряцкого спасательного жилета практически только цветом, Баруховы заединщики смотрели с таким нескрываемым презрением, словно я нацепил на себя как минимум музейную кирасу времен Дон Кихота или бабское бельишко. Ну да, броня, это же для трусов. Ведь от лба и других частей тела разных там реально конкретных пацанов пули отскакивают сами собой, словно сухой горох от стенки, без малейшего вреда для пацанского организма. В общем, мы пошли на дело, я и Рабинович. А если точнее, Рабиновичей, многие из которых успели изрядно принять на грудь еще до момента выхода с нашей импровизированной базы, набралась целая толпа. Практически в соответствии с известной фразой «Мы пахали, я и трактор». Главные силы Клойзера, переругиваясь и гремя железом, погрузились в два явно намеренно и заблаговременно лишенных каких-либо идентификационных элементов, вроде номеров и прочего, облезлых трехосных грузовика GMC с поднятым над кузовами брезентом и быстро покинули окрестности склада. А мы с военачальником сели в старую, желто-черную легковушку немецкой марки ДКВ. Барух долго петлял по узким улицам Конакри, то ли страховался на случай хвоста, в этом городе вообще все улицы кривые, а потом, наконец, выехал в какой-то застроенный сплошь виллами район с традиционными, росшими вдоль дороги пальмами и прочими тропическими деревьями. У очередного поворота мы увидели смолящего папироску мужика в беретке и кожанке с белой повязкой на рукаве, но без оружия, который помахал нам, тем самым предлагая свернуть направо. Хотя, даже если бы этот крутой мэн держал свой автомат на виду, это ровным счетом ничего не изменило бы. Окрестности словно вымерли, не было видно ни машин, ни прохожих. Возникало ощущение, что большая часть здешних вилл пустовала, и уже давно. На это указывали плотно закрытые двери, оконные жалюзи и висячие амбарные замки, мелькавшие на некоторых воротах. По пути нашего следования попалась даже пара явно давно и полностью выгоревших вилл, от которых остались только закопченные коробки без окон, с провалившимися внутрь крышами и как минимум один особнячок, который частично разобрали. Вывезли всю внутреннюю обстановку, включая полы, сняли окна, двери и входные ворота, но не тронули крышу, с какими-то не очень понятными целями. Как видно, после недавней Третьей мировой богатеев в этих краях заметно поубавилось, а оставшимся было явно не до бунгало у моря и прочих элементов разнузданной сладкой жизни. Барух послушно свернул в указанный своим человеком переулок, где было припарковано еще несколько легковушек. Давешних грузовиков здесь, что характерно, не было. «Дальше пешком», — сказал он мне, глуша мотор. Мы вышли из машины и двинулись вслед за все тем же типом в кожанке, держа свои стены в руках стволами вниз. Крались мы довольно долго, проявляя излишнюю подозрительность и прячась за пальмами, фонарными столбами, кустами и оградами встречных домов. Пока шли до места, стало потихоньку вечереть. Солнца на затянутом серыми облаками небе видно не было, но явных грозовых туч тоже не наблюдалось. Хотя в нашем случае дождь был не таким уж принципиальным моментом. Наконец мы вышли из очередного проулка. За пальмами впереди нас кучковалось человек 10, уже успевших намозолить мне глаза, похожих издали на близнецов, баруховых бандюков с белыми повязками и оружием на изготовку. Большинство их перекуривало, явно не желая зря терять время. «Там», — сказал барух и кивнул на сложенный из серого камня двухметровый забор виллы, которая была метрах в 50 за углом ограды, в тени которой мы спрятались. То есть мы действительно пришли куда нужно. «Твет эст прет?» – спросил Клознер у подошедшего мордастого громилы со стеном на плече. Тот подтвердил, что все давно готово. «Где наши?» – уточнил барух. «Уже едут», – успокоил нас мордастый. «Похоже, никакого часа ха, а также сигнал к началу атаки, как и четкой связи между отдельными своими группами», Клознер заранее не предусмотрел. Видимо, предполагалось начинать баталию по факту появления перед вражеской цитаделью героической ударной группы.